тихо в лесу. Только не спит сурок. Яйца ему расплющил каток. Вот и не спит сурок. Тихо в лесу. Только не спит баклан. В жопу баклану залез таракан. Вот и не спит баклан. Рэп это круто, рэп это класс. Мы любим рэп, рэп любит нас. Тихо в лесу, только не спит сопля. Знает сопля, что сморкну ее я. Вот и не спит сопля. Тихо в лесу, только не спит Тарзан. В жопе застрял у Тарзана банан. Вот и не спит Тарзан. If you wanna party, everybody say party. Рэп это круто, рэп это класс. Мы любим рэп, рэп любит нас. Тихо в лесу, только не спят попсисты. Наши попсисты все анонисты. Вот и не спят попсисты. Рэп это